Командир полка подождал, пока все рассядутся. Начал указывать на карте маршрут, высоты патрулирования, время. Прикрытие аэродромов — знакомое дело. Перед заходом солнца, когда силы внимательности у летчиков уже не оставалось, группы американских и немецких истребителей-бомбардировщиков, используя преимущество над советскими истребителями в радиусе действия, любили проштурмовать аэродромы и станции, зайдя с неожиданной стороны, и нередко уходили без или почти без потерь. «Внимательность максимальная, в крупные схватки не ввязываться, беречь себя и соседа, как зеницу ока. Если жарко, уходить, не задумываясь. Мы здесь временно, и нам благодарны за то, что мы есть. Нашему корпусу поставлена задача не сбивать, а демонстрировать присутствие, чтобы они не слишком лезли вглубь. А спереди найдется, кому ими заняться. Всем все ясно. Увижу или услышу, что кто-то лезет на рожон, пробует героически погибнуть. Отправлю взблево, не дрогнувшей рукой. Так и знайте, там сколько угодно. Николай, ты проникся? Проникся. Чего там? Тогда по коням. А конечный вылет на сегодня? Поаккуратнее. Кто знает, что на завтра будет? Стандартные предполетные процедуры и проверки, занимающие больше времени, чем занимаем, скажем, завтрак в продуваемой палатке на краю аэродрома, когда горизонт только начинает светлеть. Самолеты эскадрильи поднялись в воздух и, построившись, начали расширяющимися кругами набирать высоту над своим полем. На 4000 метров капитан покачал крыльями и плавно развернулся к западу. На высоте было светлее. Солнечные лучи просвечивали через просветы в облаках, как через оконные рамы. «Утюг, утюг!» — прохрипело в его наушниках. Скинув перчатку, Камеск осторожно подкрутил регулятор громкости. «Утюг, внимание! К северу видели группу фоккеров. Но она куда-то делась. Будьте осторожны!» Он кивнул. Фокке-вульфы любили пошарить вечерком на небольшой высоте, особенно там, где не надо было постоянного прикрытия. С яками они старались не связываться, и перехватить их удавалось весьма редко. Полет продолжался без больших происшествий, четко по графику, обходя точки поворотов. Эскадрилья на небольших оборотах моторов подтянула себя к 4500, где холод начал пробирать уже до костей. Капитан решил уже, что на этот раз обошлось спокойно, когда в ушах у него защелкало, как щелкает языком человек, когда изображает цокающую копытами лошадь. Этот знак ему был хорошо знаком. Получив собственное звено, лейтенант не утратил привычек щита с глазами и первым обнаружил цель, которая могла их услышать. Сбросив газ, Камеск, на машине которого белела крупная цифра 9, позволил бывшему ведомому поравняться с собой. Тот, по-прежнему, не произнеся ни слова, показал ему пальцем вправо и вниз. Потом растопырил ладонь два раза и сжал кулак. Покачав крыльями в воздухе, капитан плавно развернул свой истребитель влево. За ним мягкими пластичными движениями перестроились все остальные. Шаря глазами по черно-желтой земле в указанном секторе, он только секунд через 30 засек какое-то движение, и то потому, что машины были не камуфлированы. Тысячи на две-две с половиной ниже и идут ровно, а его собственные истребители находятся между линией фронта и гостями. К тому же сейчас вечер, и солнце уходит куда положено. Ага. Оглянувшись, он провел глазами по тем, кого видел. Обзор у Яка был ничего, особенно у последних серий с выпуклым фонарем. Продолжая последний разворот, девятка полого заскользила вниз, почти невидимо просачиваясь через воздух. Поменять немного высоты на лучшую тактическую позицию стоило, а спешить он не хотел, пытаясь поближе рассмотреть клиентов. «Ага, очень мило!» Серебристого металлического цвета элегантные машинки с похожими на широкие вилки хвостами. «Лайтнинги. 12 штук и в хорошем строю. И на скорости хорошей. Черт, как же заходить на них? И стоит ли вообще это делать?» Примерно равны по силам и предупреждены, что без риска. А как можно без риска, если это истребители, причем скоростные, маневренные и хорошо вооруженные? Но только в Европе им почему-то не очень везет. Поэтому становится их все меньше и меньше. Перед атакой положено было объявлять себя. Но служба радиоперехвата у американцев была поставлена настолько хорошо, что если открыть рот, то эскадрилью могут поднять на шухер еще до того, как они на нее упадут. Такое уже случалось, хотя оказалось почти невозможным, и проколоться на этом КМС-ку не хотелось. Выйдя во вроде бы подходящую точку, капитан чуть задрал нос своей машины. «Пристраивайся», а затем перевел ее в пикирование, нацеливаясь справа сверху на курс американских истребителей, который должен был пересечься в трехмерном пространстве с их собственным курсом почти под прямым углом. Скорость нарастала с каждым десятком метров потерянной высоты. Моторы Яков еще имели резерв мощности, а кончики крыльев уже начали подрагивать, намекая на то, что перегрузка на выходе будет не слабой. Подсветка прицела, оружие. Он откинул защитный крючок с кнопки. Серебристые, похожие на щук истребители, вырастали в размерах с каждой секундой, и оглядываться на своих было уже некогда. Головная машина, которую он посадил в прицел, даже не попыталась уклониться, когда капитан открыл огонь. Командир американской эскадрильи в этот момент разглядывал карту. Маневрирование перед выходом на курс, ведущий к их цели, немецкому аэродрому, который почти наверняка сейчас использовался русскими, было излишне сложным, и он пропустил поворот. Сейчас он старался восстановить ориентировку, чтобы выйти к цели без большой потери времени. Эскадрилью перебросили в этот район всего сутки назад, и после вывозного вылета им дали отдельную задачу, не тратя времени на введение в обстановку. Эскадрилья, которую они сменили, потеряла 9 человек за 3 дня, и, оставив им свои машины, отбыла в тыл на 2 недели, как положено.